Циклогексанин – анестетик, вызывающий так называемый диссоциативный наркоз, при котором пациент не только не реагирует на боль, но и на окружающую обстановку. Он чувствует себя отдаленным не только от того, что его окружает, но и от частей своего тела, рук, ног и так далее. После того, как больной приходит в себя, некоторое время у него еще могут сохраниться психологические нарушения, в том числе галлюцинации, яркие сновидения. Я собрал несколько свидетельств людей, которые во время анестезии переживали состояние, четко определяющееся как галлюциногенное видение смерти. Позволю себе привести один пример. Мне было лет 12. Я пошла к дантисту, и мне дали двуокись азота, чтобы запломбировать зуб. Я немного нервничала, так как боялась не проснуться. Когда анестезия начала действовать, у меня появилось чувство, будто я двигаюсь по спирали. Не то, чтобы я кружилась, но кресло дантиста двигалось по спирали вниз и вверх. Все вокруг было яркое, белое, а когда я достигла вершины, то ангелы спустились, чтобы встретить меня и повести. В это время дантист и сиделка говорили о чем-то постороннем, и я слышала их. Но позже я с трудом вспоминала их разговор. Удивительно, что мысль о смерти не смущала меня. Мне стало ясно, что в состоянии анестезии вообще ничего не беспокоит. Обратите внимание на известное сходство между вышеупомянутым опытом и теми, о которых я рассказывала в этой книге. И в то же время некоторые детали различны. В данном случае женщина не видела своего тела, а просто чувствовала кресло дантиста. Она подчеркивала неопределенность своего состояния. Люди, которые сообщали мне о своем наркотическом опыте, были более романтичны, полны воображения, более раскованы, чем те, которые пережили опыт смерти. Кроме того, их рассказы очень различны. Каждый человек галлюцинирует по-своему, в то время как мои пациенты всегда единодушны и говорят одно и то же. Существуют и другие факторы, свидетельствующие против фармакологического объяснения предсмертного опыта. Самый существенный из них тот, что в большинстве моих случаев наркотики вообще не применялись или применялись, но уже после предсмертного опыта. Поэтому некоторым пациентам пришлось пережить умирание задолго до того, как им была оказана медицинская помощь. Те же лекарства, которые применялись, аспирин, антибиотики, гормональный адреналин, не действовали на центральную нервную систему и не вызывали никаких психологических последствий. Надо также отметить, что никакой разницы в рассказах пациентов, получавших лекарства, и теми, которые их были лишены, совсем не наблюдается. Одна женщина, которая умирала дважды, утверждала, что отсутствие предсмертного опыта в первый раз было связано с анестезией. Во второй раз, когда она обходилась совсем без медикаментов, у нее был очень сложный опыт. Исходя из одного фармакологического объяснения, психологические эпизоды, которые вызываются психоактивными лекарствами, представляют собой результат действия этих наркотиков на нервную систему. Следовательно, психические события могут быть иллюзорными, галлюцинаторными, обманчивыми, словом, происходящими только в сознании. Имеется и другая точка зрения на соотношение между наркотиками и результатом, которыми приводит его использование. Я имею в виду первоначальное, исследовательское использование наркотиков, которые мы называем галлюциногенными. Веками люди употребляли такие психоактивные вещества для того, чтобы достичь другого состояния сознания и перенестись в другую реальность. Живое и увлекательное изложение о современном использовании наркотиков в подобных целях можно найти в книге Эндрю Уилла. Долгое время лекарства использовали не только в медицинских целях, или для борьбы с заболеваниями.